Джад. Когда мы прощались на вокзале, с горькими слезами в глазах обещала, что никогда меня не забудешь, что никогда никому не дашь, что никогда не предашь. Обещала, но не сдержала слов. Снова, снова я поддался твоей игре. Снова, снова ты оставила меня во тьме. Снова, снова ты убиваешь меня. Снова, снова, снова, снова отказалась от меня. Твоей игре. Снова, снова ты оставила меня во тьме. Снова, снова ты убиваешь меня. Снова, снова, снова, снова отказалась от меня.